Теперь вам надо вспомнить, как вы жили эти последние дни, Жанна, и рассказать нам, что было с вами. Мы хотим помочь, но для этого надо, чтобы вы все вспомнили сами, — обратился к ней и... О, наконец, я дышу спокойно. Я вижу вас и Левушку живыми. Если бы я хотела рассказать вам, что со мной было, то могла бы сказать только одно. Я была как мертвая. Сейчас я воскресла. Меня давила какая-то мысль, будто я должна сделать что-то, похожее на преступление. Да-да, вспомнила. Братцана велел мне добиться через Левушку, чтобы на руке Анны был его браслет, что он только тогда может быть спокоен, что она выйдет за него замуж. Теперь я вспомнила все. Он привел меня сюда, велел идти к Левушке и хоть убить кого-нибудь, а пройти к нему и передать этот ужасный браслет. Знаете ли, он точно жжет руки, когда его держишь, этот браслет». Она замолчала, потерла лоб, обвела нас всех взглядом и спросила. — Я не сделала ничего ужасного. — Нет, все хорошо. Забудьте теперь обо всем этом и ничего не бойтесь. Мы проводим вас домой, — сказал ей Ананда. — Как страшно. Там будет ждать братцана. Он меня убьет, — прошептала Жанна, сжимаясь комочек. — Не бойтесь ничего. Сейчас мы пойдем встречать одного нашего друга. С ним приедет его секретарь, женщина. Она негритянка. Для нашего друга у нас есть помещение, но ее нам поместить некуда. Не дадите ли вы ей приют на эту ночь? В отеле она слишком привлечет к себе внимание, чего бы нам не хотелось, — сказал Жанне Ананда. — Ах, как я буду рада! Я так боюсь одна теперь! «Если разрешите, я проведу ночь в вашем магазине внизу, и тогда вам совсем не будет страшно», — подавая Жанне накидку, сказал И. «Надо спешить, князь. Мы вас эксплуатируем, но я только час назад узнал, что именно сегодня должен встретить того мудреца из Б, о котором вам говорил», — пожимая князю руку, сказал Ананда. «Разрешите мне занять комнату капитана, а я ему уступлю свои». «Зачем же? Хватит комнат в доме!» — запротестовал было князь, но Ананда настоял на своем. Мы простились с нашим милым хозяином и поспешили к пароходу. Жанна шла между И и Анандой, а И держал меня под руку. Я так одурел от всех происшествий дня, что стал Левушкой «Лови ворон». Когда мы завернули за угол пустынной улицы, то увидели, что навстречу идет братцана, нагло глядя на нас. Его адская физиономия выражала крайнее раздражение. Но не сделав и трех шагов, он вдруг согнулся чуть не пополам, свернул на мостовую и стал переходить улицу. «Идите», — сказал нам Ананда, — «я сейчас вас догоню». В один миг он был подле турка, и каждое слово, произнесенное его металлическим голосом, долетало до нас. «Еще есть время одуматься. Доползи с горбленным до дома, и три дня не имея сил разогнуться. Обдумай, во что вступаешь, обдумай, кого вызываешь на бой. Еще есть время, еще можешь все искупить. Сиди без языка и движений и думай, опомнись или пеняй на себя за все, что последует. В последний раз милосердие дарит тебе зов и возможность исправиться». Ананда догнал нас, оставил И с Жанной, ласково обнял меня и сказал: «Мужайся, мой дорогой, так много испытаний упало на тебя сразу. Боишься ли ты?» — спросил он меня. «Месяц назад меня перепугала Хава, но турка я не испугался. И вообще ничего в вашем присутствии не боюсь. Я только молю флорентийца помочь мне в страшные минуты, если они будут, привести мой организм в полное спокойствие, быть работоспособным». «Браво, друг!» — рассмеялся Ананда. «Ты мне напомнил рассказ капитана, пораженного твоим веселым смехом в самый ужасный момент бури. Теперь и мне стало весело от твоей храбрости». Я не успел ничего ответить. Через несколько минут мы уже стояли перед сэром Уоми и Хавой, шедшими нам навстречу с пристани. После первых радостных приветствий мы усадили Хаву, Жанну и И в экипаж. Слуга сэра Уоми, несший за ним два больших чемодана, положил один из них в экипаж, и кучер натянул вожжи. Сейчас сэр Уоми показался мне несколько иным. в легком сером костюме, в белой шляпе на темных вьющихся волосах, с тростью какой-то особенной формы. Он легко шел рядом с державшим меня под руку Анандой. Он отказался от экипажа, сказав, что с большим удовольствием пройдется с нами пешком, но прежде он обернулся к своему слуге и спросил, не тяжело ли тому будет нести вещи. Слуга улыбнулся и, положив как игрушку чемодан на плечо, ответил, что и 10 верст прошагать с такой поклажей — сущий пустяк. Встречать нас вышел князь. Против обыкновения лицо его было расстроено, хотя приветствовал он сэра Уми с большой радостью, даже восторгом, так ему свойственным. Мы пропустили сэра Уоми и Ананду вперед. Не сговариваясь с князем, мы оба поняли, что хотим что-то сказать друг другу. — Князь, — шепнул я ему, — к обеду надо непременно дыню. — Восточный мудрец без дыни. Немыслим, — повторил я слова кондитера, вдруг уверовав в них, как в несомненную истину. — Ах ты, Господи, я совершенно об этом забыл. Сейчас побегу распорядиться, — засуетился князь. Ну, Левушка, это поправить легко, а вот вещи те проклятые все лежат в комнате до сих пор. Я ношу ключ в кармане, чтобы никто туда не вошел. Ананда трогать не велел, и я боюсь его ослушаться. Мы стояли перед крыльцом Ананды и, должно быть, имели вид заговорщиков, потому что услышали его веселый смех. О чем вы так таинственно шепчетесь, друзья? О том, что лежит на полу, ответил я. Лицо Ананды стало серьезно. Он бросил нам «Подождите» и вернулся к сэру Уоми. Прошло, вероятно, 10 минут. Князь успел распорядиться насчет дыни и вернуться назад раньше, чем на крыльце показались оба наших друга. «Не волнуйтесь, князь. Конечно, все это очень неприятно, но страшного для вас и вашего дома здесь нет ничего». — Вот я вижу, у стены стоит лопата. Возьмите ее с собой, она нам пригодится, — сказал сэр Уоми князю. Князь очень удивился, но не сказал ничего и взял лопату. Через несколько минут мы были в комнате и остановились возле сверкавшего на полу розового браслета и узкого ножа. Сэр Уоми, взяв у князя лопату, подобрал на нее обе вещи, достал из кармана коробочку вроде табакерки и высыпал из нее какой-то желтый порошок, густо покрывший браслет и нож. — Отойдите, Левушка, станьте за моей спиной, — сказал мне сэр Уоми, — а вы, князь, спрячьтесь за Анандой. Когда мы исполнили его приказание, он поднес спичку к лопате и отодвинулся. Порошок ярко вспыхнул, вскоре послышались шипение и треск, а потом точно разбитое стекло с каким-то стоном разлетелся вдребезги нож. Дым и смрад разошлись по всей комнате, и Ананда во всю ширь распахнул дверь на балкон. Вот и все. Теперь эти вещи ни для кого больше не опасны. Бедный брат Сана решил, что он колдун и владеет тайнами Средневековья, обладающими несокрушимой силой. И, как всегда, при встрече с истинным знанием, все злые тайны, не представляющие ничего другого, кроме гипноза той или иной силы, разлетаются в прах. Задумчиво обводя нас своими фиолетовыми глазами, говорил сэр Уоми. «Теперь, Левушка, вы можете взять браслет, он абсолютно безвреден, а по красоте эта вещь изумительная». Сэр Уоми засмеялся и с неподражаемым юмором продолжал. «Можете хоть Анне надеть его на ее прекрасную руку. Надо только протереть, он закоптился. Возьмите вот этот флакон и протрите камни». Он подал мне небольшой флакон, я смочил носовой платок и протер браслет. Больше такой вещи я уже никогда не видел. Вероятно, брат Сана ограбил какую-нибудь гробницу египетских фараонов. Думаю, что в коронах европейских королей не было ни подобных камней, ни оправы. Я собрал жалкие остатки искривленной, ставшей совсем черной стали, на лопату и выбросил с балкона в сад, а браслет подал сэру Уоми.